камеры, как я хакаю, ну ладно, столько задают этот вопрос, столько деду задают. И в личные сообщения, и в Инстаграм, и в Телеграм, и ВКонтакте, и здесь. Как хакаю? По телефону. Смотри. Ребят, сейчас я вам скажу, как хакать камеры. Сейчас я вам расскажу. Все внимательно слушают, кого интересует эта тема. Смотрите, записывайте номер, это универсальный номер телефона. Вы туда звоните и говорите, какую вам камеру нужно хакнуть. Они вам предоставляют айпишник, логин и пароль. Записываем 8 878 220 33 60. Звоните и спрашивайте. Это такая дежурная часть, неведомственная охрана, видеонаблюдение. Вот туда вот звоните и там спрашивайте, как хакнуть камеру. Скажите, мне нужно взломать камеру в моей школе, там называйте номер школы, адрес школы, они вам там данные скажут, как что нужно взломать. Если вам не подходит этот образ взлома камер, если вам не подходит этот, то, ну, гуглите в интернете, интернет вам помощь, потому что я честно, я уже заебался. Вы меня заебали своими вопросами, как взламывать камеру. Мне это уже остоебенило, вы понимаете, за эти годы. Сколько я связан со взломом камер, сколько, Дим, 3 года, да? За 3 года меня уже остоебедил вопрос, как взламывать камеры. Да, вот это, взломай камеру в моей школе, блядь. Информации дохуя, ну и YouTube, вот, даже вот я сейчас по приколу вот зайду, сейчас, секунду. Блядь, набираю, как взломать камеру, здесь дохуища видео, все, блядь, расписано. Кто хочет это все рассказывать? Нет, все равно им важно доебать деда. Поэтому звоните на номер 8 878 220 3360. Спрашивайте там. Все. Вот нужно такими пиндюлями, я считаю, воспитывать поколение, чтобы люди становились больше индивидуалистами. Потому что вот это вот... Сначала ты списываешь в школе, блядь. Потом ты спрашиваешь у деда, как взломать камеры, потому что тебе лень. Потом ты смотришь телевизор, Киселева, тебе думать лень, ты питаешься этой информацией. Вот эта патологическая лень, она и является причиной, почему так много ватников и долбоебов вокруг. Потому что люди наотрез, вообще не хотят ничего своего делать, не хотят сами предпринимать какие-то попытки, даже поиска, блядь.